полок Уорф обнаружил, что североамериканские индейцы из племени Хоппи, в языке которых есть слово «зеленый», но нет слова «голубой», не в состоянии отличить зеленый цвет от голубого. Но те из них, кто владеет английским языком, прекрасно различают эти два цвета. Вероятно, прежде чем обнаружить что-либо принципиально новое, незамеченное ранее другими наблюдателями, нужно сперва сформировать некоторый понятийный аппарат. Чаще всего он формируется с помощью словесно-речевой символизации, но не обязательно. Могут быть использованы и другие информационные коды. Способ кодирования информации нервной системой. Мозг облекает любую мысль в ту или иную конкретную кодовую форму, причем разные люди обладают не одинаковой способностью пользоваться зрительно-пространственным кодом, словесным, акустически-образным, буквенным, цифровым и другие. Способность манипулировать с данным типом символов можно совершенствовать, но не беспредельно. Врожденные особенности мозга и условия развития в первые годы жизни предопределяют преимущественную склонность к использованию тех или иных кодов информации. Задача развития творческих способностей не только в том, чтобы увеличить число кодов, привычных для данного человека, скажем, у людей, склонных к зрительно-пространственному мышлению, вырабатывать навыки манипулирования математическими символами. Нужно помочь человеку найти себя, то есть понять, какие символы, какой код информации для него наиболее доступен и приемлем. Тогда мышление будет максимально продуктивным и доставит ему высшее удовлетворение. Способ кодирования информации должен гармонически соответствовать содержанию, структуре отображаемых явлений. Дифференциальное уравнение – наиболее адекватный метод описания движений планет. Тензорные исчисления хорошо описывают явления в упругих телах, а электрические цепи удобнее описывать с помощью функции комплексного переменного. По-видимому, и в искусстве, и в литературе различные коды служат для передачи разного содержания. «Я даже верю», — писал Достоевский, — «что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме». Мыслительные операции над явлениями и объектами внешнего и внутреннего миров осуществляются мозгом в конкретных кодах. Если человек склонен к использованию зрительно-образных представлений, то говорят о зрительном воображении. При обладании акустически образных представлений свидетельствует о музыкальной фантазии. Склонность к освоению действительности в словесно-образной форме характеризует поэтическую фантазию и так далее. Само по себе это еще не делает художника, композитора или поэта. Эти профессии требуют целого комплекса способностей, навыков, а также личностных характеристик, которые не являются, собственно, творческими способностями, но помогают их реализации. Фундаментальные законы переработки информации мозгом неизменны, но способ кодирования накладывает печать и на форму внешнего выражения результатов, и на выбор объекта, а если смотреть шире, на выбор содержательной области мышления. Счастливое совпадение индивидуальных особенностей мышления со структурой проблем, стоящих перед данной наукой в данный период времени, по-видимому, одно из необходимых условий проявления научного гения. Способность к свертыванию мыслительных операций. В процессе мышления нужен последовательный переход от одного звена в цепи рассуждений к другому. Порой из этого не удается мысленным взором охватить всю картину целиком, все рассуждения от первого до последнего шага. Однако человек обладает способностью к свертыванию длинной цепи рассуждений и замене их одной обобщающей операции.